Из госпиталя позвонили в самом начале 12-го. К тому времени Карелла уже успел связаться с центральным архивом и попросил поискать, нет ли чего на Чарльза К. Кларка, а также напечатал в 3 экземплярах отчет о проделанной работе. В архиве ему пообещали перезвонить сразу же. Но до понедельника, думал он, ничего не дождешься, если только не подтолкнуть их сегодня же еще одним звонком. Наверное, и в госпиталь придется перезванивать. В Америке, да как показывает опыт и во всем мире, ничего не добьешься, если не позвонишь дважды. А после 2-го звонка не пошлешь письма. А после письма не позвонишь через неделю в 3-й раз. Карелла подозревал, что так было и во времена Древнего Рима. А когда варварские орды вторглись с севера и рассеялись по улицам города, сенаторы, путаясь в тогах и прижимая к груди вощеные дощечки с так и оставшимися без ответа письмами, бежали в страхе за свою жизнь. За ними поспешали, жуя на ходу резинку и не успев даже привести себя в порядок, секретарши. 87-й, Карелла. Говорит полковник Андерсон из госпиталя Форт Мерсер. Да, сэр. Сержант Холлистер доложил, что вас интересует пациент, которым я занимался 10 лет назад. Так точно, сэр. Его зовут Джимми Харрис. Холлистер сказал, что его убили. Это верно? Да. Весьма печально. Так что вы хотели бы узнать, мистер Карелла? Вам это, наверное, покажется странным. Тем не менее, слушаю вас. Сегодня утром я говорил с его матерью, и она сообщила, что Джимми мучили кошмары. Да, ну и что? Так вот, я хотел бы переговорить с кем-нибудь, кто в этом разбирается. О кошмарах? Да, в природе кошмаров. Видите ли, я хирург, и к нервным заболеваниям никакого отношения не имею. До нас Харриса лечили еще в 3 госпиталях. Наша задача заключалась в том, чтобы подготовить его после тяжелейшего ранения к гражданской жизни. Рана была действительно очень тяжелая, пришлось провести несколько операций. Но адаптацией к новой жизни занимались психиатры. Вот они-то, наверное, и могут вам рассказать о кошмарах. А не знаете, кто возглавлял группу психиатров? «Полковник Кенигсберг. Можно с ним переговорить? Он у нас больше не работает. Перевелся в Вашингтон, в госпиталь Уолтера Рид. Попробуйте отыскать его там. Полковник Пол...» «Минуточку, это он здесь был полковником. Сейчас, наверное, генерал-майор». «Полковник Андерсон, а где могут быть архивы психиатрического отделения? У вас в Форт-Мерсере?» «Думаю, да». «Если я подъеду сегодня днем, можно будет взглянуть?» «Да». Карелла посмотрел на настенные часы. «Часа в 2 не поздно?» «Прекрасно. Я закажу вам пропуск. Ваше полное имя, пожалуйста». «Детектив Стивен Карелла. Карелла». «Главный госпиталь находится справа от здания из красного кирпича. Это административный корпус. Как проедете через ворота, держитесь правее, там будет стоянка для посетителей. А прямо у входа приемная. Секретарша скажет вам, как найти меня. Мой кабинет на 2-м этаже. Буду у вас в 2. Прекрасно, жду вас». Карелла повесил трубку, снова посмотрел на часы, а потом перевел взгляд на стену, где висело расписание дежурств. «Сегодня у мэра выходной». Тем не менее, он позвонил ему домой. Подошла Сара Мейер и, узнав его голос, взмолилась. «Нет, нет, ни за что». «А что, у него какие-нибудь дела?» «Мы идем на свадьбу». «В котором часу?» «Не задавай дурацких вопросов, Стив. Ладно, говори с ним сам». «Ни за что», — сказал Мейер, едва взяв трубку. «Я еду в Форт Мерсер». «А где это?» «Рядом с тюрьмой Кастлвью». «Приятного путешествия». «А кто женится-то?» «Малыш Ирвин. Твой племянник?» «Только теперь он вырос, можешь себе представить. «Стив, извини, но я, право, не могу поехать с тобой. Мне еще надо взять смокинг из чистки». «Ну, хорошо. А в одно место ты хоть сможешь заехать по дороге?» Эмэйр вздохнул. «Эмэйр?» «Да-да, я здесь. А куда это?» Сэм Гроссман сказал, что под ногтями у Джимми Харриса обнаружили землю. «Пройдись еще раз по квартире, ладно? Может, он как раз закопал то, что искал убийца?» «А где же это можно закопать в городской квартире?» «Ты там никаких горшков не заметил?» «Нет». «Хорошо, тогда посмотри сначала на подоконниках. И если горшков нет, спустись во двор, может, там недавно что-нибудь закапывали». «Самая работенка для человека, который собрался на свадьбу». «А когда она?» «В 3». «Так у тебя почти 4 часа». «Ну да, полно времени, чтобы покопаться во дворе, съездить в чистку за смокингом, принять душ, побриться и отвезти семью на бульвар Адамса. А что ты забыл в Форт Мерсере?» «У Джимми Харриса были кошмары». «И у меня тоже». Мэр отключился. Карелла улыбнулся и повесил трубку. И тут же телефон вновь ожил. Звонили из центрального архива. На Чарльза К. Кларка у них ничего не было. В квартире висело тяжелое безмолвие смерти. Кто-то вымыл мусор из кухни, но в комнатах все еще царил совершеннейший бедлам. «Кто, интересно, займется этим?» — думал Мэйр, переходя из комнаты в комнату. Нарисованный мелом на полу у холодильника силуэт отмечал место, где была обнаружена убитая Изабел Харрис. Рано или поздно кто-нибудь вымоет пол на кухне, сотрет мел и пятна крови на линолеуме. Рано или поздно кто-нибудь арендует эту квартиру. Однажды новый жилец между делом заметит, что в этой кухне было совершено убийство. Бедную женщину нашли вот здесь. У холодильника с перерезанным горлом. «Да ну!» — удивится гость, и они продолжат разговор о последнем туре первенства по бейсболу. А пока Изабел Харрис сохранялась в этом доме в форме смутного мелового наброска на полу до засохших пятен крови на линолеуме. И еще разбросанная одежда в комнате. Где-то мэр читал, что слепые раскладывают одежду в разные ящики, соответственно цвету, чтобы ненароком не надеть зеленый галстук к красной рубашке или алую блузку к юбке апельсинового цвета. Еще они различают одежду по швам, глаза им заменяют пальцы. Сам мэр не мог представить себя слепым. Ослепни он вдруг, наверное, в ту же минуту покончил бы с собой. На кухне поверх раковины было небольшое окно, сейчас совершенно замерзшее. В квартире стоял жуткий холод. Наверняка привратник отключил все батареи, едва полиция ушла. К чему кормить этих и без того зажравшихся арабов? Натянув перчатки, мэр принялся тереть стекло тыльной стороной ладони до тех пор, пока не образовался неровный круг, через которые можно было рассмотреть и кирпичное здание напротив, и подоконник, выступающий наружу. На подоконнике стоял цветочный горшок. В горшке полегли, как солдаты в бою, высохшие стебли и увядшие листья цветов прошлого лета. Мэр потянул на себя раму. Обычно в жилых домах окна закрывались наглухо, но это подалось легко. Он взял с подоконника горшок, поставил его на стол и закрыл окно. В куче, разбросанной по полу посуды, он нашел большую столовую ложку и принялся копаться в горшке. Сначала замерзшая земля поддавалась туго, но вскоре Мэйр добрался до мягкого слоя. Кто-то явно здесь копался, причем совсем недавно. Ложка входила в землю без малейшего усилия. Мэр снял перчатки и засунул обе руки глубоко в горшок. Ничего. Он повертел головой, открыл шкафчик под мойкой и нашел там пачку коричневых бумажных салфеток. Вытащив одну, он расстелил ее на столе и принялся вытряхивать на нее землю. Вскоре горшок опустел. В нем ничего не было. Мэр сыпал немного земли в конверт для вещественных доказательств, которые надо было переслать Гроссману в лабораторию, и пошел во двор.